Друзья, я думаю, что мы сейчас помолимся, да? Вот я хочу прочитать один текст Писания Евангелия от Иоанна, 6 глава, 32 стих. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Но в другом месте мы читаем, Христос говорил ученикам: «Вы дайте им есть». Но ученики брали хлеб с рук Иисуса и давали народу. Вот здесь это место говорит так, что не Моисей дал вам хлеб. Друзья, не наши какие-то слова, мы передаем слова Божьи. И это очень ответственно. Конечно, я хотел бы, чтобы и, вот как брат уже сказал, за нашу область молились. Вот, понимаю, что не все сделано, что можно даже было сделать, вот, нужно больше. У нас переживания за Александрию, город был, была там церковь, была группа, сейчас две старушки осталось, вот, и так вот и молимся Господу, чтобы как-то вот нам и в этом городе была наша церковь. Вот, конечно, друзья, что можем, стараемся, ну, я говорю, что... Может быть, все-таки нам еще больше нужно приложить усилий, чтобы больше сделать. Были в одном селе Полтавка, особенно эффективны такие вот служения благовестия на праздники. Люди с желанием идут, там у нас дедушка-служитель, он каждый дом вошел и пригласил, ну, как бы из каждого дома. Больше 35 человек пришли на благовестие, село небольшое. Вот. И так, так хорошо, так благословенно. Потом второй раз мы были тоже там. То есть, ну, видим, что есть нужда, люди жаждут, люди как бы вот хотят слышать Слово Божие, но с нашей стороны это нужно. Вот поэтому мы сейчас и помолимся, чтобы нам, вот как и Слово Божие говорит, не Моисей дал вам, друзья, не мы даем. Мы передаем Слово Божие, и дал бы Бог и нам вот в нашей области передать это Слово Божие, чтобы многие люди еще пришли к Господу. Аминь. Помолимся. Господь наш и Бог наш, мы сердечно благодарим Тебя и за служение благовестия в нашей области, Господи. Благодарим Тебя, что в этом ревнует молодежь. И... так многие души ревнуют об этом служении, Господи, но понимаем, что не все мы сделали, и так хочется больше еще трудиться, больше посвящать свою жизнь для Тебя, Господь, и для того, чтобы еще многие души пришли к Тебе. Господи, благослови всю нашу область, благослови, Господь, вот у нас переживания особые за этот город, немалый город Александрию. Ты, Господи, сам соделай, чтобы там была Твоя церковь, Господи. Благодарим Тебя сердечно за все Твои милости к нам и просим, благослови и дай нам больше силы и ревности трудиться для славы Твоей. Прославься во всем этом, Ты наш Бог, потому что только Ты достоин славы, чести, поклонения, Бог наш Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь.